Мэтта сама хотела разъехаться. Когда Гоген упрочит свое положение, можно будет пересмотреть этот вопрос. Оглядываясь назад и видя злобные страсти, которые нас разъединили, я должен был бы тебя ненавидеть. Но Гоген не питал к Мэтту ненависти. Несмотря на все зло, какое она ему причинила, на старые обиды, которые он теперь припоминал, он не хотел ее лишиться. Он не хотел, чтобы жизнь его была разбита, и в ней не осталось никакой надежды. Не хотел снова оказаться одиноким, без матери, без семьи, без детей, отброшенным в ледяной холод изгнания, как это было когда-то. Может, он это вспоминал в Орлеане, после жизни в Лиме. В ту пору, подгоняемый неосознанным желанием вновь обрести потерянный рай, он отправился в плавание, путешествовал, скитался и все бестолку вернулся во Францию, и тут-то и встретил прекрасную датчанку. Гоген боролся, отстаивая то, что у него пытались отнять. Но эту бурю мне не выдержать. Один из братьев Мэтта решительно заявил ей и ее мужу: «Вы не можете жить вместе». И, обратившись к сестре, добавил: «Мы сделаем все, чтобы тебе помочь». Чаша терпения Гогена переполнилась. Его гонят. Ну что ж, он уедет. Но он не мог смириться с тем, что 12 лет его жизни навсегда перечеркнуты. Его вынудили на разрыв с женой, но этот разрыв временный. Он не знал, на что он будет завтра существовать в Париже. Он уехал без денег, почти без одежды, так как все вещи остались у Мэтта. Она должна была переправить ему в Париж только один сундук, но он увез с собой Кловиса, нелюбимого матерью сына. Когда его положение улучшится, рассуждал Гоген, он возьмет к себе и других детей, а потом приедет и сама Мэтта. Они забудут мучительные годы и восстановят разрушенный семейный очаг. Часть вторая. Тощий волк. 1885-1891. Глава первая. До Бога. И изменишься ты, но не станешь лучше. Подражание Христу. В ноябре 1884 года, когда Гоген готовился уехать следом за женой в Данию, Шофенекер, только что получивший диплом педагога, добился нового успеха на поприще, о котором мечтал. Уже преподавая рисунок в школе на улице Фурно, он получил назначение еще и в лицее Мишле в Анве. Добряк Шуф рад был бы помочь другу, но семья его разрослась, у него было теперь двое малолетних детей, и он немногое мог сделать для Гогена, разве что изредка пригласить его к обеду. Гоген временно поселился неподалеку от своей старой квартиры, на улице Фурно, рядом со скульптором Буйо, в тупике Фремен, который, по словам Гогена, немножко напоминал двор чудес. Но, вопреки надеждам Гогена, Буйо его на работу не взял, правда, пообещав сделать это в довольно скором времени, когда получит большой заказ. «Ты спрашиваешь, что я собираюсь делать этой зимой?» — писал Гоген Мэтте 19 августа. «Сам не знаю. Все зависит от того, какие у меня будут средства. Без ничего ничего не получится». Если бы только ему удалось продать одну-две картины, но он сам признавался, что торговля картинами совершенно заглохла. На Берто он давно уже не рассчитывал, а проклятый иезуит Дюран Рюэль на него плюет. Но все равно Гоген писал жене, что именно на живопись возлагает все свои надежды. Как-то он повстречал Жоба Дюваля, и этот бретонец из Каре, между прочим, рассказал Гогену о маленьком местечке Понт-Авен в Финистере, куда ездят многие художники. Там не только можно дешево прожить, но вдобавок хозяйка маленькой гостиницы Мари-Жанна Глоанек предоставляет художникам широкий кредит, только бы Гогену раздобыть немного денег, и он поедет туда будущим летом. «Если дела пойдут на лад», — писал он Мэтте в письме 19 августа, — «и талант мой будет развиваться, да за него еще будут платить, я подумаю о том, где бы обосноваться прочно. А ты со своей стороны попытайся помочь мне с Составить имя в Дании — это принесет тебе не меньше пользы, чем мне. К тому же это лучший способ соединиться».